«Пойдем к нам», — решительно сказал Вася и, взяв нищего за руку, повел его по переулку. «У нас тепло, мы тебя отогреем, ты посиди у нас, мы тебе одежду дадим потеплее». «Ты, может быть, и голоден?» — спрашивал его дорогой Митя. «Сегодня еще ничего не ел», — ответил мальчик. «А мы уж кофе пили и позавтракать успели», — говорил Митя. «А ты еще хотел стрелять в него», — заметил Вася, с укором посмотрев на брата. Тот шел молча, опустив ружье. «Ну, все-таки не с пустыми руками придем», — вдруг с веселым смехом проговорил Митя. Возвратившись домой, мальчики прямо пошли в кухню, где на полках ярко блестели кастрюли, самовары, кофейник, и на ту пару топилась плита. Обед был уже почти готов, и по кухне разносился вкусный запах щей. На пороге кухни охотников встретила Авдотья в белом длинном переднике с красным, пышущим от жара лицом. При виде мальчиков, возвратившихся с охотой, с такой странной добычей, кухарка только руками всплеснула. «Ах, мои батюшки! Где же вы этакое сокровище отыскали?» — с изумлением вскричала Авдотья. Вася в это время усадил маленького нищего на табуретку у стола, перед топившейся плитой, и попросил Авдотьюшку дать поесть их новому знакомому. «Что еще выдумываете? Вот баловники!» — ворчала Авдотья, хмуря свои рыжие брови. — Вы скоро всех бродяг с улиц соберете. — Право, баловники. — Страху на вас нет. Я бы на месте мамаши... Ну, Авдотьюшка. — Поторапливайся, — командовал Вася, — ведь он еще сегодня не ел. Хотя Авдотья ворчала и грозно хмурила свои рыжие брови, но сердце у нее было доброе, жалостливое. Она отрезала ломоть хлеба, налила полную тарелку щей, положила в щи большой кусок мяса и все это поставила на стол перед нищим. А тот, между тем, с наслаждением отогревал перед плитой свои озябшие красные ноги и смотрел на огонек, трепетавший под плитой. Он живо принялся за еду и быстро съел и щи, и мясо, и хлеб до последней крошечки. «Вот хорошо теперь», — проговорил мальчик, и в первый раз улыбка появилась на его худеньком, бледном лице. Авдотья, глядя на него, тоже улыбнулась весело и провела рукой по его нечесанным льняным волосам. Тут мальчики пристали к нему с расспросами. Кто он? Где живет? Есть ли у него отец и мать? Маленький нищий, подобрав ноги под табуретку и прислонившись спиной к стене, принялся откровенно рассказывать о себе все, что знал. Отец его был заводской рабочий. На том заводе, куда ходил работать его отец, постоянно день и ночь с оглушительным стуком и треском грохотали машины, так что, казалось, земля сотрясалась под ними, и воздух дрожал от вечного грохота и треска. И посреди этого грохота то со свистом вырывался откуда-то белый пар, то из высоких труб валили черные облака дыма. На заводе царил полумрак. Лишь в громадном горне раскаленной печи горел огонь и красным адским заревом освещал небольшое пространство вокруг. Видны были громадные черные машины, как страшные сказочные чудовища, а между ними, как темные призраки, неслышно сновали взад и вперед закоптелые рабочие в черных кожаных фартуках. Из горны иногда огненным дождем сыпались и разлетались искры. И вот, как-то ночью, одна из этих ужасных машин оторвала руку его отцу. И вскоре после этого отец умер. Мать его была прачка. Недели две тому назад она простудилась, стирая белье на плоту. Было очень холодно, дул сильный ветер, шел снег. Мать его заболела, вся горела, как в огне, бредила, звала отца. Ее увезли в больницу. Добрые хозяева позволили ему бесплатно жить в углу. А пропитание он должен был добывать себе сам. В то время, как маленький нищий рассказывал, мама наших охотников возвратилась домой. Мальчики, разумеется, тотчас же показали ей свою охотничью добычу, и с ее согласия одели маленького нищего. Митя подарил ему свое пальто, из которого вырос, и малиновую шерстяную рубашку, а Вася отдал ему свои лишние панталоны, шапку и сапоги. Оба они дали нищему по книжке с картинками и высыпали ему в карман все мелкие деньги, какие у них были. — Спасибо, спасибо! — говорил обрадованный мальчик, протягивая им руку. И братья крепко пожимали его худенькую ручонку. — Заходи же к нам, пожалуйста! — говорил ему Вася на прощание. В тот вечер маленький нищий, сытый, одетый, веселый, вернулся в свой темный угол. Ночью снилось ему, что мама возвратилась домой из больницы, и он по-прежнему зажил с ней в углу. И братья тоже остались очень довольны. Охота их на этот раз оказалась удачной. Чудесный сон увидел Вася в ту ночь. Ему приснилось, что он с Митей шел по какой-то дикой пустыне. Голодный, продрогший от холода, бесприютный, устало брели они, тоскливо оглядываясь по сторонам. Собиралась гроза. По небу неслись темные тучи, и от туч стало сумрачно на земле. Поднимался ветер. Вася смотрит, смотрит по сторонам, где бы ему крыться от бури, но никакого домишки, ни хаты не видно. И вот, словно из-под земли, вырос перед ними знакомый маленький нищий. — Идите ко мне, я вам дам приют, накормлю и обогрею, — сказал нищий и, взяв их за руки, повел с пригорка все ниже, ниже, и они очутились в землянке, вроде тех, в каких пастухи укрываются от непогоды. Маленький нищий развел перед землянкой огонь и сварил какую-то вкусную похлебку. Вася с братом наелись досыта. После того нищий уложил их спать на охапке свежего, пахучего сена. Сам лег с ними, обнимал их, как брат родной, и тихо говорил им: «Вы добрые». А добрый человек никогда не останется одинок и бесприютен. В какую бы пустыню он ни зашел, для него на свете всегда найдется другая добрая душа и пригреет, и приголубит его. И пока он так говорил, над землянкой буря страшно бушевала, и ветер с шумом проносился над пустыней, а в землянке было тихо, тепло, уютно. И Вася, потягиваясь на сене, с отрадой чувствовал, что он не одинок. Поутру, едва проснувшись, он весело крикнул: «Мама, мама, какой хороший сон я видел сегодня!»